Часть третья. Глава первая. Рубиновый убор. Всего на расстоянии нескольких лье от Мюэсского леса находился замок Меревиль, стоявшим пустым с начала революции. Старое это здание, когда-то жилище радости и роскоши, много вынесло за последние годы обид не только от людей, но и от стихий. Ветер перебил стекла в рамах, дождь пробил оспидную кровлю дома, трубы были развалены, флюгеры оборваны, стены обрушились. С другой стороны, и соседи, не надеясь более на возвращение старинных владельцев, распоряжались землями и строениями как собственностью. Один выхлопотал себе в коммуне позволение ставить скот в конюшник замка, другой — складывать хлеб в нижнем этаже дома. Местное управление во времена директории, хотя и уничтожило некоторую часть этих злоупотреблений, но зло сделало свое дело, и от бывшего аристократического поместья остались одни развалины. Каково же было всеобщее удивление, когда мэр коммуны получил сообщение от центральной власти, что земли и замок возвращены вдове и дочери бывшего маркиза на Меревиль. В первое время никто не поверил этой вести, радовавшей одних, печалившей других. Но общее сомнение рассеялось, когда неизвестно из какого угла этого обширного здания вдруг показался на свет Божий старый слуга семейства Меревиль, прятавшийся тут в тяжелые времена, и неизвестно чем и как существовавший в ожидании перемен, казавшихся другим невозможными. Честный, славный старик, несмотря ни на какую опасность, тайно поддерживавший переписку с маркизой, теперь снова явился в старинной ливреи маркизов де Меревиль, прошелся по деревне, подтвердил новость, рассказал, что сам тоже получил приказание насчет скорого возвращения своих господ, которые вернутся богаче, чем были прежде. Погрозив одним, обещав свою протекцию другим, старик кончил тем, что в честь такого важного происшествия напился пьян за счет будущих благ в одном из кабачков селения. Более важным происшествием, чем сказки гражданина Кантуа, так звали старого служителя, был внезапный приезд в Меревиль Даниэля Ладранжа. Через два дня после сообщения, полученного муниципальной властью, в стране все хорошо знали Даниэля, а занимаемый им в настоящее время важный пост придавал еще больше важности его приезду. Предъявив мэру полномочия, полученные им от тетки, он явился в замок, где старик Контуа, плача от радости, показал ему до малейшей подробности все уцелевшее от старинного помещения. Немало огорчил Даниэля вид разрушения, так как он хорошо понимал, сколько времени и денег нужно, чтобы привести тут все в надлежащий порядок. Несмотря на это, руководясь инструкциями тетки, он объявил, что намерен немедленно же начать перестройки, и действительно, благодаря его деятельности, на другой же день архитекторы и работники были уже за делом. Работали день и ночь, чтобы ускорить возможность дамам возвратиться в свои владения. Читатель, конечно, угадал причину такой торопливости. Благодаря влиянию своего племянника, маркиза, получив, наконец, обратно свое имение, сгорала от нетерпения переселиться в замок, где прожила так счастливо столько лет. Говорили, что месяца будет достаточно для окончания самых необходимых работ. Но маркиза не выдержала и этого срока. Узнав, что одна из комнат почти готова и почти что меблирована, она, взяв почтовую карету, никем не ожидаемая, внезапно явилась в Меривиль с Марией и Даниэлем. Замок свой она нашла весь загроможденным снаружи и внутри, целым лесом подставок и подмостков, которые, по-видимому, еще долго должны были делать его неприступным. А потому и приезд ее оказался совершенно преждевременным. Привыкшие к комфорту, мать с дочерью принуждены были терпеть много лишений в предстоящую зиму, заявлявшую себя холодами. Но в своей радости маркиза мирилась со всеми неудобствами. В стенах парка были большие прогалины, так что ничто не защищало жителей замка ни от зверей, ни от бродяг. Следовало, по словам ее, завалить эти проломы на зиму бревнами, сучьями и терновником. Комнаты были сыры. Надо было заготовить больше дров, чтобы постоянно поддерживать везде огонь и таким образом защищаться от сырости и холода. Мебель была испорчена, переломана. Контуа, ставший теперь деятельным управителем, обещал помочь и этому горю. Мария, счастливая радостью своей матери и, в свою очередь, очень довольная тем, что вернулась в дом, где родилась, решилась, по-видимому, не замечать всех этих неудобств этого помещения. Зато молоденькая Жанетта, последовавшая и сюда за своими госпожами, не так-то легко мирилась с этим положением. Она беспрестанно жаловалась, и по несколько раз в день весь дом оглашался их спорами с метрдотелем Контуа, находившим, конечно, все прекрасным в этом наилучшем в мире замке. Даниэль со своей стороны хорошо видел все неудобства, грозившие его родственницам, и, насколько мог, старался устранять те, которые было можно. Хотя служба и удерживала его постоянно в Шартре, но все же иногда, освободясь на несколько часов, он верхом приезжал навестить дам и проследить за ходом работ. У молодого человека были особые причины не очень осуждать тетку за ее торопливость. Отказавшись, наконец, от проекта, предписанного духовно ее брата выдать свою дочь за Франсуа Готье, она решилась благословить старинную, испытанную привязанность племянника к Марии. Она только поставила непременным условием, что свадьба их будет не иначе, как в Меривилле, а потому, заботясь о скорейшем водворении тетки в замке, Даниэль тем самым хлопотал о приближении и своего счастья. Итак, через 2 месяца после только что рассказанных нами событий водворение это почти уже было кончено, и все препятствия к свадьбе устранены. Ввиду близкого родства между будущими супругами, тайным образом выхлопотали разрешение из Рима, и священник, скрывавшийся в окрестностях, должен был обвенчать их. В то же время требуемую по вновь установленному тогда правилу публикации были уже произведены в Меривильской мэрии. Таким образом, все препятствия уже были устранены, и день свадьбы назначен. Но к большому прискорбию маркизы, желавшей отпраздновать свадьбу дочери с большим великолепием, решено было, что ввиду обстоятельств времени все пройдет без шума и только в своей семье. Нотариус, свидетели и 2-3 из старинных друзей будут участвовать в этом семейном празднике. Накануне этого давно ожидаемого дня Даниэль уже был в Мерривилле, получив по случаю своей свадьбы отпуск на неделю. По истечении этого срока он должен был явиться в Шартр уже со своей молодой женой. Впрочем, он не хотел, чтобы это пребывание его в замке пропало бы без пользы и для службы. Так как Мерривилль был в центре той местности, где более всего производились грабежи, то он хотел, пользуясь своим присутствием на месте, усилить тут надзор и розыски. Жандармские бригадиры, полицейские агенты и местные власти получили от него приказание сообщать ему в замок все о различных преступлениях. Вечером описываемого нами дня, в сумерки, Даниэль и дамы сидели в одной из зал замка, большой дубовой комнате с разрисованными когда-то и позолоченными карнизами. Несмотря на все наскоро сделанные поправки, везде ясно виднелись следы запустения, в котором так долго оставался замок. Потолок был грязный и местами с обвалившейся штукатуркой. Обои отстали и висели вдоль стен. Пол, хотя и покрытый старым ковром, все же своей неровностью мешал ходьбе. Мебель представляла вид не менее грустный. На больших, проточенных червями, креслах из-под обивки торчали везде клочки пакли, а хромоногие столы и помятые канделябры довершали общий вид этой обстановки. Между тем громадный огонь, пылавший в старинном мраморном камине, и два высеребренных канделябра, стоявших по обеим сторонам часов в стиле Людовика XV, разливали по комнате яркий свет. Маркиза, напудренная, в платье а-ля кармелитка, сидела против камина с приставленными к огню ногами. Растянувшись в кресле из утрехтского бархата, из которого при всяком ее движении летел пух, она, видимо, наслаждалась мыслью, что наконец-то она опять среди этой дорогой ее сердцу обстановки, в каком бы она виде ни была. Был декабрь. Порывистый холодный ветер, с глухим шумом врываясь в пустые коридоры, гудел на весь дом. Деревья в парке жалобно завывали, сталкиваясь одно с другим своими ветвями. Даниэль, с головы на ног одетый в черное, сидел в углу около своей хорошенькой невесты. Элегантный, хотя и простой костюм которой был заметным контрастом с только что пережитой ими бедностью. Мария оставила свою ручку в руках Даниэля, тихо ее пожимавшую, и оба говорили вполголоса. Этот шепот влюбленных, только изредка нарушаемый смехом счастливой Марии, с мерцанием огня в камине, ровным стуком часов и далеким завыванием ветра. Все это вместе взятое выглядело поэтично. Но маркиза, казалось, не обращала внимания на молодых людей, она вся углубилась в рассматривание богатого колье и пары рубиновых серег великолепной работы. Странный порыв ветра поколебал, казалось, весь дом и вывел Даниэля из его счастливого забытия. Подойдя к окошку и отодвинув занавеси, он тревожно проговорил. Однако уже поздно, и погода ужасная. А Леру нет. Между тем, он еще засветло должен был быть здесь. Не случилось ли уж с ним чего-нибудь? «Что же может случиться?» — ответила Мария. «Вы боитесь за что-нибудь, Даниэль? В самом деле, говорят, здесь в окрестностях дороги небезопасны». «Злостная созданица», — ответил с улыбкой молодой человек. «Я легко мог бы принять ваши слова за шпильку в мой адрес, так как моя обязанность — заботиться о безопасности дорог. Но вы меня не поняли. Приключения, которых я боюсь для Леру, могут произойти из-за темноты, дурной дороги, наконец, недостатка почтовых лошадей на станциях. А мне будет очень горько, если это неприятное случится с нашим великодушным другом, и он пожалеет, что решился ехать в такое позднее время года. Потому что ведь единственно вследствие нашего предложения он едет теперь, чтобы только присутствовать на нашей свадьбе. Что касается меня, Даниэль, то не в обиду вам будет сказано. Я боюсь совсем другого, чем испорченных дорог. Вы знаете, что не далее, как 2 дня назад остановили путешественников на Орлеанской дороге, очень недалеко отсюда. «Знаю, знаю», — ответил Даниэль, нахмурясь при этом воспоминании. «У этих негодяев должно быть всюду бездна шпионов, что с такой ловкостью постоянно они укрываются от всех розысков. Все жандармские бригадиры подняты уже на ноги. Кроме того, я нашел вынужденным просить у правительства отряд кавалерии в помощь жандармам. Но что касается до нашего приятеля Леру, то за него, Мари, вам беспокоиться нечего. Я принял тут все меры. Эти разбойники, знающие все, могут узнать и о проезде Леру, богатейшего из поставщиков республики, и остановить его. Поэтому я поручил Вассеру тщательно наблюдать за дорогой и в случае надобности дать ему конвой до замка. Прекрасно, Даниэль, вы отлично сделали, что так предусмотрительно поступили с этим добрейшим Леру. Но, Мари, я не для него одного принял все эти предосторожности. Вы знаете, что я с часу на час жду Лафоре, нотариуса и душеприказчика нашего дяди Ладранжа. Мне следовало бы давно самому съездить к нему, чтобы получить эти 20 000 кю, причитающиеся на наши с вами доли наследства. Но моя служба не позволяла уехать. Наконец, теперь, так как эта сумма при настоящих обстоятельствах нам очень нужна, я и уговорил Лафоре самого приехать сюда и привезти деньги. И, по всей вероятности, сегодня вечером мы его увидим. А так как добряк с полными карманами денег или портфелем, набитым ассигнациями, был бы лакомой и легкой добычей этим мошенникам, я счел своей обязанностью и о нем позаботиться. «Полно об этом, Даниэль», — сказала молодая девушка, указывая головой на мать. «Опасно возбуждать воспоминания и опасения». «Но нет», — продолжала она уже громко и весело. «Наши гости приедут без всякого приключения, но, вероятно, сильно проголодаются, и потому, думаю, не лишнее будет, если я пойду присмотреть за приготовлением ужина. Я что-то уж слышу спор Кантуа с Жанеттой, а это худой признак». Она встала, но прежде чем выйти из комнаты, подошла к матери, все еще при свете огня, рассматривавшей рубиновый убор и пару серег. «Ну что же, милая мама, угадали ли вы, наконец, кто мог мне прислать такой дорогой свадебный подарок?» «Нет, милочка, я совершенно теряюсь в догадках. А между тем, эта вещь великолепна и должна быть очень дорога. Так ты говоришь, этот ящик привез всадник, не согласившийся даже сойти с лошади, и который, едва проговорив, что это для тебя, скрылся. Так, по крайней мере, Кантуа рассказал мне это приключение. Таинственный посланный был окутан в большой плащ, из-под которого только виднелись его глаза. И к тому же он и 2 минут не остался у замка. Это непостижимо. Конечно, намерение в высшей степени любезное. Но от кого это может быть? Живущие здесь в окрестностях наши старинные друзья все совершенно разорены. У графа домой из всего его состояния осталась одна фаржерская мельница. Шевалье живет пенсией, платимой им его бывшим фермером. Положительно, я не в силах отгадать, и скажу, как говорила мадам де Севиньи: не беспокойтесь, тетушка, угадывать эту загадку. Я почти что, наверное, знаю, от кого этот подарок. От кого же? Очень просто. От нашего старинного приятеля Леру, который, вероятно, боясь отказа, если бы сам привез его, выбрал это средство, чтобы заставить вас волей или неволей принять его подарок. «Я разделяю мнение Даниэля», — прибавила холодно девушка. «Мы уже стольким обязаны господину Леру, что он, вероятно, боялся обидеть меня». «Леру! И все и всегда Леру!» — нетерпеливо перебила маркиза. «Боже мой! Если он нам и дал денег взаймы, то ему их скоро и возвратят. Надеюсь, маркиза де Меревиль в состоянии будет уплатить свои долги. Лучше поищите оба, нет ли кого тоже оказавшего нам большие услуги, хотя и не желающего этим чваниться». «Вы несправедливы, тетушка, к этому обязательному старику. Я понимаю, вы хотите говорить о нашем родственнике Франсуа Готье. Отчего бы и нет? Правда, он не так богат, как этот поставщик. Но отчего не предположить, что он хотел этим великодушием наказать вас за ваши прошлые к нему несправедливости? Это было бы мщение, достойное такой гордой и благородной души, как его. Именно когда вы не думаете более о нем, когда, вопреки нашему близкому родству, вы не беспокоитесь даже узнать, где он и что с ним. Тетушка, вы знаете, что, несмотря на свое обещание, молодой человек до сих пор еще не сообщил нам, где он поселился. Я об этом даже писал к нотариусу Лафоре, но и тот ответил мне, что ничего не знает о месте жительства господина Готье, и что он до сих пор не мог выдать ему, следуемое после отца, наследство, по причинам, о которых он, Лафоре, лично скажет мне. К тому же, тетушка, может быть, было бы и не совсем прилично при нашем обоюдном положении пригласить господина Готье на нашу свадьбу. И я просил у вас вашего мнения, чтоб... Даниэль прав, перебила Мария. Но если предложение мамы насчет убора и этой пары серег справедливо, то я согласна, что поступок нашего родственника в высшей степени деликатен. Слишком честный, чтобы не признать справедливость этого обстоятельства, Даниэль чистосердечно похвалил поступок двоюродного брата, если это действительно так. «Пора отдать ему справедливость», — сказала, вздохнув, маркиза. Водворилось молчание, но через минуту Даниэль опять заговорил. «Несмотря на все это, я все-таки стою за мнение, что подарок этот от Леру. Состояние господина Франсуа слишком недостаточно для таких ценных подарков. В наше время одни поставщики способны на подобную роскошь. Кстати, милая Мари, потрудились ли вы взглянуть на комнату, приготовленную для нашего приятеля? Богатство уже верно поизбаловало его, и у нас еще здесь много чего недостает. А чего недостает здесь? Вспыльчиво перебила его хозяйка дома. Не перевернуть ли весь дом для этого хлебного поставщика? Наконец, какое право имеет он быть взыскательнее вдовы и дочери маркиза де Меревиль? Не сердитесь на меня, дорогая моя тетушка. Я только хотел бы, чтобы, несмотря на все невзгоды времени, прием для дам Меревиль был бы достойным их, особенно в отношении человека, спасшего нам жизнь с опасностью для самого себя. Неужели вы согласитесь внушить чувство сострадания этому богатому поставщику, имеющему в настоящее время отели и замки? Лошади его и люди, конечно, останутся в гостинице, но не можем же мы не принять сюда хозяина. И хотя я уже предупреждал его быть снисходительным, но все же наше помещение покажется ему весьма бедным. Замки, прислуга, — ворчала маркиза. У него, родившегося на мельнице и воспитанного на ферме, наконец, делайте, как хотите. Нынче все перемешано, и я ничего не понимаю. В эту минуту в гостиную вбежала Жанетта. Позади нее шел Кантуа, нахмуренная физиономия которого служила контрастом оживленной веселости молодой девушки. «Едут! Едут!» — кричала она. «Господин Ладранж, карета поднимается уж на гору. Сколько тут ямщиков! Лакеи едут с факелами. Просто прелесть! Через 5 минут все будут здесь. Слушайте!» И все принялись слушать. Действительно, вдалеке слышался галоп лошадей, хлопанье бичей и стук колес, а в окошке виднелся свет факелов, подобно блуждающим огонькам, мелькающим по полю то тут, то там. «Господи!» — говорил почти плача Кантуа. «Куда нам будет поместить столько народу? Просто голова кругом идет!» «Если б мы еще были в Сан-Марисе, — прибавила Жанетта, — дом там был гораздо вместительнее. Не считая того, что там через решетку вы могли прохожим показывать свое личико, не так ли?» — прервал ее Даниэль. «Ну, Жанетта, не беспокойтесь, все устроится. И вы, мой бедный Кантуа, даже если ужина не будет так хорош, возвращайтесь каждый на свое место и постарайтесь усердием заменить некоторые недостатки. А я пойду, с позволения дам, встретить наших гостей». Несколько минут спустя Даниэль снова входил в гостиную, ведя за собой поставщика Леру и другого еще старика, бледного, расстроенного. Последний был никто другой, как нотариус Лафоре, душеприказчик дяди Ладранжа. Немного позади них, в тени, виднелась мужественная фигура лейтенанта Вассера.